Эпилог. Виктория. Валеру осудили, дав большой срок и добавив ко всем нарушениям закона еще и похищение ребенка. Пусть собственного, но все же увезенного тайно. К тому же за возвращение Славки он требовал деньги. Много денег. И этот факт еще больше усугубил его положение. Артема нашли в какой-то глухой деревне у дальней родственницы, где он дожидался Валеру с деньгами, а не дождавшись, вернулся в город в съемную квартиру, где его уже ждали. В момент похищения Славки Артем был за рулем автомобиля, поэтому автоматически стал соучастником. С Валерой они состыковались случайно. Я так и не поняла, в какой момент бывший муж решил обратиться к Артему, который желал отомстить Алиске за то, что она очень быстро его забыла и выскочила замуж за богатого Артова. Алиску просто нечем было шантажировать. А вот у меня есть ребенок, который стал прекрасным поводом заработать деньги. Возможно, так как Артем нарушил закон впервые, получил бы условный срок. Но тут в игру вступило злое чудовище по имени Марк, и бывший Алисы получил срок реальный. Небольшой, но уж точно достаточный, чтобы обдумать все свои деяния и, выйдя на свободу, попытаться жить по-другому. Я уже официально разведена, а Валера лишен родительских прав. Поэтому Славка совсем скоро станет Артовым. «О чем задумалась?» — шепчет Паша на ушко и в который раз за вечер целует. «Уже все собрались». «Новый год мы празднуем у родителей Павла и Марка. Так получилось, что сегодня собрались не только мы, те, кто относится непосредственно к семье, но и Надя с Яром и Ленка с Костиком. Дети резвятся в большой гостиной, а Ольга Андреевна и девочки накрывают на стол. Новый год через 4 часа. Давайте садиться. У Алиски уже значительный животик, поэтому принести салат на стол у нее занимает больше времени, чем у всех остальных. Она похожа на маленькую уточку, смешную и нерасторопную, но все равно безумно милую. У Марка какая-то странная привычка. Он постоянно гладит животик жены, словно это его собственное успокоительное. Алиска шутит, что муж прикасается к ее животу чаще, чем она сама. «Так когда свадьба?» Снова вопрос от Ольги Андреевны. «Да-да, когда? Я вообще-то еще хочу хоть в какое-нибудь платье влезть». Алиска тычет в свой живот. «15 января». Паша опережает с ответом. «Но мы планировали просто расписаться». «В смысле?» Ольга Андреевна застывает в недоумении, переваривая сказанное. «Как это просто расписаться?» «Да, как это?» – подхватывает Ленка. «У Алиски свадьба была, у меня тоже, а вы?» «Так нечестно. Я на свадьбе погулять хочу, тем более на Викиной». «Лен, 2 недели осталось, мы не успеем, наверное, ничего подготовить». Мямлю, стараясь найти причину посущественнее. «Обращайся к Ольге Андреевне», – тут же вступает Алиска. «Она нашу организовала за 5 дней всего, а у вас 2 недели в запасе. Все, что касается ограниченных сроков в подготовке к торжеству, это к ней». «Да, дети, так не пойдет. Свадьба нужна. Все можно успеть. Ресторан заказать, платье купить, всем пригласительные разослать. Я все спланирую», – успокаивает моя будущая свекровь. «Все организую. Только с оформлением решить надо. Можно вот хотя бы такое, как у Леночки на свадьбе было». «Фиалковое», – уточняет Ленка. «Я согласен на фиалковое», – поднимает руку Павел. «Мне тоже такое нравится». Неожиданный комментарий от Марка заставляет всех замолчать. Все вопросительно переглядываются. «Мальчики, а вы откуда слова такие сложные знаете?» – таращится Надька. «Надь, так у нас спальня дома фиалковая. У Марка была возможность оценить, а Паша сам такую сделал по моему заказу». «Тогда ладно». Все взрываются хохотом. Никто не ожидал, что именно мальчики будут обсуждать оформление ресторана. «Вот». Ольга Андреевна машет руками. «Уже полдела сделано. Выбрали оформление совместными усилиями. Остались-то сущие пустяки. Платье вообще по каталогу в интернете можно подобрать. А после праздников съездить на примерку. С девочками соберитесь и посмотрите все. И поболтаете, и важным делом займетесь». «Хорошо». Сдаюсь под напором родственников и друзей, покорно совсем соглашаясь. «Вот и хорошо», – потирает ладошки Ольга Андреевна. Вот и договорились. Лёша, иди за стол. Алексей Дмитриевич появляется вместе с мальчишками, которые уже вымотали его игрой в твистер. Сегодня в честь праздника я ем все жирное и жареное, и не смей мне запрещать. Косо посматривает на жену, а та лишь согласно кивает. Все усаживаются за стол. Славка забирается к Паше на руки. Так всегда происходит, когда он дома. У них свои отношения, в которые я не лезу. Даже сыновья Нади спокойно сидят за столом, хотя на них это совершенно не похоже. «Я скажу тост», — поднимается Ольга Андреевна. «Этот год был для всех нас незабываемым и наполненным событиями. Марк нашел свою Алису», — смотрит на старшего сына. «Создал семью и ожидает появления своего первенца, чему я несказанно рада. Наша Леночка связала свою жизнь с Константином». Расплывается в улыбке, глядя на Рыжулю. «Надеюсь, с детишками вы не задержитесь. Павел встретил Вику и подарил мне готового к использованию внука». Смеется, ласково глядя на Славку. «А я просто счастлива, что семья Артовых пополнилась новыми членами. А главное, что в этом доме теперь постоянно звучит детский смех. За семью». Поддерживаем хозяйку дома, которая смахивает слезу после таких пронзительных слов. «А у меня год вдвойне удачный», — врывается Алексей Дмитриевич. «Потому что благодаря готовому к использованию внуку я с полным правом могу ездить на охоту. Отдельное спасибо Виктории», — прикладывает ладонь к груди, прикрывая глаза. «Лёша!» «Что, Лёша? Я тоже счастлив и делюсь своей радостью с семьёй». «Началось! Стоит только зацепиться и родителей не остановить. Но, несмотря ни на что, их ссоры скорее больше милые, чем злые. Я согласна с Ольгой Андреевной. Потрясающий год. Запомню его навсегда, потому что именно в этом году я встретила свое любимое исключение – Павла Артова». Павел. «Я хотел свадьбу настоящую, как у Марка, но пошел на компромисс с Викой, и мы решили, что просто распишемся. Вдвоем, без гостей и свидетелей. И тогда я, как и Марк, когда-то воспользовался маминой помощью, потому что кто, как не она, сможет уговорить мою блондинку на настоящую свадьбу. Смогла. Почти настояла, но цель достигнута. А девчонки подогрели интерес и, сами того не зная, помогли маме. Теперь только свадьба. Но Вика согласна, чувствую. Внутренне ликую, довольна, что шалость удалась. Весь вечер рядом». Она сжимает мою ладонь, будто оторваться не может, поглаживая тонкими пальчиками. Кажется, неосознанно, но так и желаемо. С ее появлением в моем доме я задумался, а как вообще без нее жил? Мне всегда казалось, что семейная жизнь напрягает, обязывает делать то, что делать совсем не желаешь, возлагает больше ответственности. Но оказалось, что все просто, если рядом твоя женщина. И обязанности в радость, и ребенок, как само собой разумеющийся, и ответственность не тяготит, как самая тяжелая ноша. Все правильно, спокойно, без надрыва. Теперь понимаю Марка, которого практически трясло перед заключением брака, не потому что боялся, а потому что желал, чтобы этот факт быстрее свершился. Жду не дождусь, когда пролетят эти две недели, и Вика, наконец, станет моей на законных основаниях. Встречаем Новый год, обмениваясь поздравлениями и подарками. Отец заказал невероятный фейерверк, от которого все мелкие в восторге. Славка даже всплакнул от счастья, так ему понравилось зрелище. Девочки уходят укладывать детей спать, а мы с Яром за это время успеваем затолкать подарки для пацанов под елку в большой гостиной. Каждому свой, заказы выполнены. Замечаю Марка, который кивком показывает, что нужно поговорить, указывая в сторону стеклянной оранжереи. «Вика узнает, что ты провернул, тебе хана», — прилетает в меня, как только закрывается дверь. «Ты о чем?» — максимально туплю, стараясь обмануть брата. «Паша!» — почти стонет. «Ты мой младший брат, я знаю тебя как облупленного. Я прекрасно понял, что ты подключил маму, чтобы она обработала Вику». «Ладно, ладно, сдаюсь». «Да, я тоже хочу свадьбу, понял? У Вики неприятные ассоциации со своим первым торжеством, которое она никак не может перебороть. А я тоже хочу стоять в ЗАГСе, чтобы мне все завидовали, и есть большой свадебный торт. Вот так, развожу руками. И да, теперь я в полной мере понимаю, о чем ты мне говорил тогда, стоя в ЗАГСе в ожидании Алисы. И что понял? Понял, что хочу заполучить, присвоить, сделать своей. И только кольцо на ее пальце успокоит меня. И то не факт. Марк ржет, запрокинув голову назад. Хохочет надо мной, хватаясь за живот. Вот так и тебя сразила любовь, братец. Никогда не думал, что когда-нибудь услышу от тебя такие слова. Только не от тебя. И как тебе семейная жизнь? Становится серьезным в момент. Мне нравится. Никогда не думал, что мне понравится жить с кем-то, тем более с ребенком. Всегда казалось, что семья — это обязаловка. А оказалось, все просто. Просто потому, что женщина твоя. Поэтому просто. Легко, как будто так и должно быть. У меня тоже просто. Но я все равно еще учусь слушать и понимать свою женщину. Но она все объясняет. Хочет чего-то, говорит прямо, не намекает. Со мной бесполезно. Но я уже немного понимаю взгляды, намеки, ее интонации, настроение. Это тебе проще, море опыта. Знаешь, смеюсь, мой опыт с Викой не сработал, и все, что я знал о женщинах, к ней оказалось неприменимо. Она исключение из правил, вне категории и группы, единственная. Сейчас окончательно принял. Я никогда не понимал, кто такие женщины. Все было иллюзией. «Женщины», — вздыхает Марк. «Женщина — это душа, счастье, эмоции, крики, скандалы, секс, оргазм, слова, много слов, объятия, поцелуи по утрам, дети, двое детей, трое, страхи, сомнения, неуверенность в самой себе, новое платье, дорогие туфли, приятные духи, уют, покой, шампанское, разговоры, посиделки с подругами, прогулки, слезы, смех». Истерика, куча украшений, беспорядок, хаос, любовь. Но у каждой из них все это укладывается в свой особенный порядок. Все просто. Обалдевший смотрю на Марка, переваривая длинный список определений. Ты откуда все это знаешь? Алиска сказала, а я запомнил, периодически прокручивая в голове. Довольно улыбается. Удалось меня ввести в ступор. Главное понять, в каком порядке все это у твоей женщины. Похлопывает по спине, поддерживая. «Пошли спать!» Дом стих. Поднимаюсь наверх, где в нашей комнате ждет Вика. Стоит у окна, наблюдая, как большими хлопьями падает снег. Славка спит, обнимая любимую женщину. «Да, еле уложила. Столько событий. Завтра весь день про фейерверк вспоминать будет». Улыбается, еще больше закутываясь в мои объятия. «Вик, я тут подумал, прекращай пить таблетки». «Уверен?» — слегка напрягается. «После их отмены беременность наступит почти сразу». «Уверен, как никогда. Славке 5, почти 6. Пора еще одного или одну, как получится». Целую ее в шею, провожу носом, вдыхая блаженный аромат. «Знаешь, иногда я думаю, что все слишком быстро произошло между нами. Вдруг кто-то скажет, что это неправильно, неверно, ошибка. Сомневаюсь, но потом смотрю в твои глаза, наполненные любовью, и снова верю, что мы все сделали правильно». Разворачиваю свою блондинку, приближаясь к пухлым губам. Главное в жизни — не упустить свой шанс на счастье. Нужный момент, который изменит твою жизнь. Заправляю за ушко светлую прядь. Забудь-то о правильности. Закрой глаза. Вдохни поглубже и ответь сама себе на вопрос. Чего ты хочешь больше всего на свете? Вика послушно прикрывает глаза. Глубокий вдох. Секунда. Вторая. Третья. Серебристая бездна распахивается, всматриваясь в меня. Тебя.